Еще одна загадка штурмана Альбанова. Все сходятся на том, что вернувшийся из лап ледовой смерти, благодаря своему беспримерному мужеству или охраняемый до поры до времени Николаем Чудотворцем, Валериан Иванович Альбанов погиб в 1919 году. Умер в поезде от тифа, или уже больной тифом, погиб при взрыве стоящего на соседних путях эшелона с боеприпасами. Но судьба Яна Иосифовича Нагурского, судьба Александра Михайловича Сибирякова, достоверные сообщения о смерти которых были даже засвидетельствованы в Большой советской энциклопедии, говорят о том, что нельзя считать абсолютно доказанной смерть Альбанова в 1919 году. В судьбе Альбанова, как и в судьбе самой России первой половины XX века, все невероятно. Невероятен его поход на землю Франца Иосифа, невероятно его спасение, встреча со святым Фокой, хотя, конечно, уже через месяц к мысу Флора подошла Герта, отправленная на поиски Седова. Не только передо мной возникал вопрос, почему его сестра Варвара Ивановна так боялась расспросов о нем, о его смерти, о чем свидетельствуют все встречавшиеся с ней. И однажды ко мне пришла сумасшедшая мысль: не фальсифицировал ли Валериан Альбанов свою смерть, чтобы все забыли о нем? По причине, что ему было что скрывать об экспедиции на Святой Анне, скинут головы приверженцы морально-нравственного метода, которые в любом видят только человеческую подлость. Седова съели, Альбанов перестрелял экипаж, судно сжег. Нет, по другой. Все исследователи жизни Валериана Альбанова, в том числе и я, как бы негласно сговорившись, старались не детализировать пребывание его в Сибири в 1918-1919 годах. Был, плавал, умер или погиб при катастрофе поезда. Но если Сибирь, район Енисея в 1918 году, еще находились в руках красных, то в 1919 году уже в руках белых. И если Валериан Альбанов действительно погиб при взрыве поезда с боеприпасами, то можно предположить, что подорвали этот поезд красные партизаны. И на чьей стороне был в 1919 году или чьей стороне симпатизировал Валериан Альбанов, в нагрудном кармане которого весь ледовый поход хранилась иконка Николая Чудотворца. Я полагаю, что не красным. Он не покинул Россию ни в Архангельске, ни в Ревеле, хотя бы по той причине, что был гол как сокол, и за границей его никто не ждал. Допускаю даже, что он был совершенно аполитичен. Но когда он, насмотревшись на деяния красных, в Красноярске очутился вдруг в расположении белых частей, которыми командовал к тому же адмирал Колчак, в недавнем прошлом известный полярный исследователь, о чем до последнего времени мало кто из нас знал, и с которым Валериан Альбанов мог быть лично знаком. Он мог принять для себя однозначное решение вступить в колчаковскую армию, тем более, что он в ней вольно или невольно, как бы автоматически уже служил, пусть и в гидрографии. Его никто не спрашивал. Сначала он был красным гидрографом, а теперь белым. Это предположение выдвигал и Дмитрий Алексеевич Алексеев в письме ко мне. Есть, правда, третья версия его гибели. Он был расстрелян якобы за то, что служил в штабе у Колчака. Но это такое же зыбкое предположение, как и два других. Этого же мнения придерживался и Владилен Александрович Троицкий. Судя по письмам и по испуганным встречам визитеров к сестре Варваре, у нее по просьбе Никиты Болотникова в 50-е годы был корреспондент ТАСС в Красноярске, Бармин, и рассказывал Болотникову что-то запутанное, связанное с его гибелью. Осенью 1919 года, когда был крах колчаковщины, незачем было Альбанову ехать в командировку в Омск. Он вступил в действующую колчаковскую армию и погиб на фронте. Но твердой уверенности в этом у Владилена Александровича, видимо, не было, потому что уже через полмесяца он писал мне: «Если придется быть в Омске, следует просмотреть в тамошнем архиве фонд дирекции маяков и лоции при Колчаковском комитете Северного морского пути за 1919 год. Фонд небольшой, и отыскать фамилию Альбанова, если она там есть, нетрудно. Только в это учреждение он мог направляться в служебную командировку из Красноярска в Омск. Я тут же написал в Омск, в Государственный архив Омской области, на что пришел ответ: «Уважаемый Михаил Андреевич, выявленных сведений о Валериане Альбанове у нас нет, но в Госархиве хранится фонд номер 31, Омская и Енисейская гидрографические партии при дирекции маяков и лоции гидрографического отделения Морского министерства. Позднее это отдельный Обенисейский гидрографический отряд Главного гидрографического управления. Затем он был преобразован в гидрографический отдел Омского территориально-производственного управления Главсевморпути. Рекомендуем вам приехать и поработать у нас в читальном зале. Заняться исследованием по вашей теме мы не имеем возможности, так как информационная и публикационная работа в Госархиве ведется по утвержденной Госархивом РСФСР плановой тематике, и чтобы ее выполнить, мы сами вынуждены обращаться за помощью к местным ученым. Поехать в то время в Омск у меня не было ни времени, ни средств. В Омске я оказался только в октябре 1977 года. Меня пригласили туда на выездной пленум Союза писателей России. Вряд ли собрался бы я на него, если бы меня много лет не жгло это письмо из Омского госархива. Мне повезло. В первый же день в перерыве меня, направившегося к дежурившему на выходе из здания, милиционеру, разузнать, как пройти или проехать до госархива, остановил незнакомый человек, представившийся Константином Викторовичем Канаки, членом местного отделения Русско-сербского общества. Его интересовали мои связи с Сербией.